Вот самолет начал маневрировать. Мелькнули его голубое брюхо и два зеленых киля. Вот сейчас то, что падает из-под этого брюха, достигнет земли. И я начал орать, вторя визгу, несшемуся с неба. Мы смотрели друг на друга в свете луны, ввалившейся в комнату. Девушка смотрела на меня, опершись на локоть. Глаза ее в свете луны горели странным блеском. «Как ты?» — спросил я ее. «В жизни с тобой оказалось интереснее». «В жизни? Что значит «в жизни»?» «Я часто занималась этим во сне. С тобой и с другими». Я подумал, что это шутка, и решил поддержать ее. «И с Иткиным тоже?» «Да, конечно. Но только он очень кричит, и я часто просыпалась. Поэтому в последнее время я делал это только с тобой. Правда, ты очень неспокойный. Иногда ты думаешь о чем-то другом, но после тебя хорошо проснуться и медитировать». Я снова посмотрел в глаза и увидел, что моя подчиненная совершенно безумна. Много чего я пугался в жизни, но теперь мне стало как-то особенно не по себе. «Во снах особый мир», — между тем продолжила она. «Во сне можно даже убить. Это не явь, это сон. И все же со мной такое происходит редко. Я стараюсь не наводить порчу. Потом бывает слишком тяжело, потом спится плохо и трудно медитировать. А после того, как я занимаюсь любовью, медитировать хорошо». Словно угадав мой вопрос, а может и вправду угадав, она сказала: «Нет, наркотиков я не люблю. Наркотики — это тоже неправильно». Девушка начала говорить, что она думает о наркотиках вообще. Я смотрел в ее немигающие глаза и слушал правильную речь с овальными, круглыми фразами. Речь, которая струилась без выражения. Никто из моих знакомцев не говорил так, будто религиозная проповедница, одна из тех, что я видел на далеком южном берегу, вела сейчас со мной беседу. Гусев сказал бы о наркотиках не курить, а пыхать. Знакомые студенты говорили «травка» или называли их тысячей названий. Один из людей, которых я видел, отмыкал затвор и выдыхал едкий конопляный дым в оружие, пока его напарник держал пламя-гаситель во рту. Это было странно, хотя и технологично, подобно курению паровозиком. Но это было курение от ужаса, курение, ставшее атрибутом войны, подобно мухоморовому отвару берсеркеров. А женщина, лежавшая рядом со мной, говорила обо всех вещах особенными словами и особенным голосом, будто черная тарелка довоенного репродуктора. Она говорила, что скоро я уеду, и там, в некоем другом месте, нужно мне будет делать что-то важное. Ее концентрированное безумие накатывало на меня, как волна на Коктебельском пляже. Теперь я обращал внимание на мелочи, ранее не казавшиеся мне важными. Например, на то, что тело девушки было совершенно сухим, хотя простыни промокли от моего пота. У нее не было ни запаха, ни пота. Казалось, что нет и никаких человеческих слабостей, чувств, желаний. Теперь, если она прикасалась ко мне, я чувствовал себя иначе, деталью, зажатой в тисках. Это был не страх, а чувство, похожее на досаду. Я отвечал на ее ласку, но что-то необходимое ушло. Дождавшись того момента, когда она уснет, я стал готовиться покинуть квартиру на окраине, все еще залитую лунным светом. Замок, на мое счастье, оказался английским, закрывался сам. Я тихо прикрыл железную дверь, дождался щелчка и спустился во двор. Во дворе ее дома, около тропинки, по которой я решил сократить дорогу, колодец пел нескончаемую песню подземной воды. Вода была невидима, но слышна. Она шелестела внизу, в нескольких метрах от меня, и была похожа на воду, которую я слышал на скальных осыпях-курумниках, высушенных солнцем. Ручей также шелестел под сухими и горячими камнями, но до него было не добраться. Нужно было совершить долгий и утомительный спуск с горы, миновать отвесную стену, чтобы дойти до той воды, которую я искал, а пока терпеть. Поэтому я с тоской слушал этот шум на окраине большого города. Я шел по еще темной улице мимо спящих машин, мимо машин, проснувшихся и хватавших своими жесткими лапами мусорные ящики, поглощавшие содержимое этих ящиков и урча и подмигивая при этом желтым глазом. На углу скопления домов, притворившихся улицей, все так же лежали арбузы, похожие в утренней темноте на груду земли из соседней ремонтной траншеи. Только небритые люди уже спали. Один, положа голову на другого, а тот, другой, положив голову на арбуз. Они спали, свернувшись калачиками, как бездомные собаки, которые тоже спали, тут же, рядом, устроившись, однако, поудобнее, на решетке, откуда валил теплый воздух и тянуло кислым. Небритые люди спали, становясь еще более небритыми. Щетина беззвучно отрастала у них на щеках, освещаемая все еще горящей лампой, что раскачивалось теперь иначе, потому что ветер стал утренним, сменил свое направление. Этим начинающимся днем мне снова нужно было уехать на неделю. А когда я вернулся, то не обнаружил своей подчиненной. Даже кресло ее куда-то делось из моей комнаты. Я суеверно не стал расспрашивать о девушке Иткина. Какое мне, в конце концов, дело до ее странной жизни и странных желаний? Зато спустя несколько дней, по возвращении, я неожиданно попал на собрание кавказских людей. Попал я туда не случайно. Надо мне было отвезти важные бумаги и убедить одного из этих людей их подписать. Были кавказские люди одеты, все как один, в бордовые пиджаки и черные мешковатые брюки, и оттого казались похожими на офицеров какой-то латиноамериканской армии. Внезапно все они достали из потайных карманов переносные телефоны, которые тревожно запищали, и черно-бордовые начали произносить в них отрывистые команды на родном языке. Тогда сходство с командным пунктом каких-то неясных стратегических сил стало еще более разительным. Я слушал после казавшегося долгим перерыва их странную речь, состоявшую из одних согласных, и отгонял воспоминания о женщине, которая молится о смерти своих детей, быстрой и безболезненной. «Это другие люди», — убеждал я себя. «Они другие, и у меня нет доказательств того, что они в чем-нибудь виноваты. Если поддаваться воспоминаниям, я буду выдавать прежнюю боль за действительную, и тогда придется жить в придуманном мире, тогда я буду свидетелем, подкупленным ненавистью». Но тут же я оснащал свои наблюдения юмором, чтобы примириться с происходящим. И то правда, немногие понятные слова звучали комично. «Так вы хеджируете?» «Обязательно хеджирую». «Значит, хеджируете?» И кто-то из них наверняка думал, «Хеджирую, хеджирую, непременно. Я тебе хеджирую, старый идиот. Так захеджирую, что своих не узнаешь». Встретился я и со своими московскими одноклассниками. Теперь они были почти в полном сборе. Появились и те люди, которых я не видел со времени окончания школы. 2 года, которые я провел вместе с ними, запомнились мне лучше, чем лица этих людей. Один из них, толстяк, сидевший за соседней партой, попросился ко мне ночевать. Он сидел на раскладушке в прокуренной комнате и спрашивал меня с тоской, «Ну а вот можно жить просто ради денег? Ну вот воровать, например?» И было понятно, что воспринимает он меня как какое-то духовное начало, как строгого судью его особой жизни. Одноклассник слушал меня и, узнавая мою жизнь, сокрушался. Такие люди и не удел. Но я простился с ним. Несмотря ни на что, я любил этих людей. Ну а кого мне было любить? Осень кончалась. Сухая и ясная осень, и с большим запозданием полили дожди. А старик все бормотал что-то у меня в коридоре. Разговор, на который намекала моя исчезнувшая подчиненная, состоялся. Иткин вызвал меня к себе, и я в который раз уселся перед его огромным пустым столом. «Вы прилично водите машину?» — спросил Иткин. «Да как вам сказать?» — ответил я. «Знаете, есть такой старый анекдот. Несколько людей разных национальностей спорят о преимуществах своих автомобилей. Американец хвалит Форд, японец — Тойоту, француз — Ситроен. Наконец, наседают на молчащего русского. Русский мнется и отвечает, «По Москве я перемещаюсь на лучшем в мире транспорте, московском метро, а за границу обычно езжу на танках». Иткин не улыбнулся. «Вы угадали. Только на танках мы туда не доехали». Он объяснил мне, куда не доехали наши танки. Это была та часть немецкой земли, где стояли другие танки, американские. Итак, надо было уезжать, снова ехать в ту страну, в которой я родился. Двигаться в направлении того квадрата топографической карты, что выцветал на моей стене. Видно, я слишком много курил в ту ночь. Ночь после разговора с Иткиным, и все на пустой желудок. Много вокруг меня стало независимых государств. Заграница приближалась к моему дому с каждым годом, и мои нефтяные поездки давно стали загранкомандировками. Надо было тоже ехать, только в иную сторону, к другим иностранцам, в большую и богатую европейскую страну. Теперь моя любовь к путешествиям приобрела совсем другое свойство. В дороге можно рассматривать пейзаж, тщательно его запоминая. Только записи мои были иные, чем прежде. В них не было общей темы, мысли расползались, но и это было хорошо. Я знал, что вернусь в свою страну, где можно любить и ненавидеть, где важно каждое сказанное слово, и воздух пропитан болью нового времени. Так же, как изучали когда-то тоскующего редиса аэродромные таможенники, меня, через месяц или чуть больше, будут изучать другие, а может, те же самые. Я вспомнил, как давным-давно, в совсем другой жизни, ехал в поезде обратно на родину, и будили меня сумасшедшие торговые поляки истошными криками «Очки! Часы!». Кричали они это, делая все мыслимые ошибки в ударениях. Родина моя теперь уменьшилась за несколько часов езды в эту сторону. Отчего-то я подумал об отце и подумал спокойно о том, что вот хорошо, что он ушел вовремя. Как всегда, тщательно все обдумав, разобрав все бумаги, уничтожив те из них, которые считал заслуживающими того, отец достал из сейфа наградной, даренный еще Серовым, пистолет и сделал свое дело. Мы не были никогда с ним близки, и только сейчас я понял, как мне не хватает его в этом мире. Впрочем, он бы вряд ли обрадовался моей нынешней жизни. Все происходит вовремя. Это была несколько циничная мысль, но я думаю, что он бы не обиделся. Надо уезжать. Но перед отъездом я еще увидел свою бывшую жену. Она была счастлива. Мы случайно встретились на улице, и несколько секунд я любовался ею. Так красиво она шла, раздвигая коленями летнее платье. Стоя посреди тротуара, мы перебрасывались ничего не значащими фразами, а люди обходили нас, не соприкасаясь. В руках она держала одну из тех старинных черных папок с золотыми уголками, которые тогда выдавали деловую женщину. «Да», — сказал я, — «скоро я сношу все свои вещи, подаренные тобой. А я ношу вещи долго, и приведенное выше обстоятельство что-нибудь да значит. Итак, пройдет какое-то время, и нас перестанет связывать даже одежда». Попрощавшись, я шел по улице, будто оцепенев, и вспоминал ее лицо, которое всегда буду помнить. Перестану ли я любить ее? Я никак не мог разобраться в своих чувствах. Или, думал я, любовь не уходит, а просто новые люди попадают под ее облучение, а те, кого ты любил раньше, делают шаг назад, не уходя насовсем. Придя домой, я стал писать, но не историю городского мальчика, а очередное письмо в Германию. Я писал о том, как старик кормит голубей, и что никто ему не звонит. Я размышлял о голубях на бумаге и снова приходил к выводу, что голубь — очень удобная птица. Однажды он улетит и не вернется. И старику это будет легче, чем узнать о его смерти. И еще я писал об уличных музыкантах, о том, что теперь летом можно идти по городу, попадая из одной мелодии в другую. Внезапно мне позвонил Багиров, и мы договорились встретиться этим же вечером. Он похудел, и в глазах моего друга появился недобрый огонек. Удивительно, что Багиров изменил своему щегольству в одежде. Теперь она была проста и неброска. Темнело. Мы шли по улице Горького, ставшей Тверской, и Багиров с ненавистью смотрел на уличных проституток и их сутенеров. Дело в том, что рядом с моим домом, в маленьком дворике, было у проституток гнездо, и каждый вечер сутенеры собирали их там. Сутенеры были при деле, они осматривали своих подопечных, как командир осматривает солдат на плацу. Подшит ли воротничок, начищены ли сапоги, и также, как командир на построение, давали наряды на работу. Меня эта процедура скорее веселила. Иногда я даже здоровался с некоторыми девушками, когда шел слишком поздно домой, и, разумеется, когда рядом с ними не было их хозяев. Ненависть Багирова меня удивила. «У тебя злой взгляд. Раньше, когда ты сидел в ларьке, ты не был таким бешеным». Насмотрелся. Я вспомнил старика, продававшего свистульки на Южной набережной, добродушного поклонника публичных казней, и открыл, что взгляд Багирова стал в точности таким же, как взгляд свистулечника. Мы пришли ко мне и тихо, потому что мой хозяин уже спал, начали вместо водки пить плохой, но что его извиняло, заваренный, как деготь, чай. Затылок Багирова уперся в коричневый край Памира. Все так же горел мертвенный хирургический свет за моим окном. Сочилась вода из крана. «Нечего говорить про потерянное поколение. Нужно делать дело», — говорил Багиров. «Какое дело? Сначала определись. Всю дрянь, которую люди плодят, обычно прикрывают этим словом. Дело. А что такое дело?» «Ты знаешь, я вернулся на службу», — сказал он, посмотрев мне в глаза, и, помедлив, прибавил. «Ну, не совсем в армию, но это не важно». По коридору зашаркал проснувшийся старик и, пожурчав в туалете, отправился в обратный путь. Что значило «не совсем в армию», я не понял. А он все равно бы не рассказал. Но все же Багиров вернулся в армию. Что теперь с ним будет, непонятно. Я слушал его внимательно, потому что это был вариант моей судьбы. И Багиров говорил об этом нашем общем отрезке жизни. Я не понимаю тех офицеров, что сейчас жалуются на безденежье. В присяге, которую мы давали, было все сказано о тяготах и лишениях. Наша профессия была — умирать, и нас об этом предупредили. А теперь эти люди жалуются, что у них нет квартир. «Умирать? За что?» — спросил я. «Умирать по приказу государства. Это неважно за что». «Ты не хуже меня понимаешь, что умирали наши с тобой друзья за очень разные вещи. И за всякую дрянь в том числе. И в конечном итоге ты ничего не понимаешь. Ты говоришь о военном чиновнике, человеке, который выезжает на маневры к 8 и возвращается домой к ужину. А я говорю тебе о воинах». Я вспомнил нашего инструктора по рукопашному бою, который говорил, «Если перед самураем лежит несколько дорог, то он выбирает тот путь, который ведет к смерти». Багиров говорил, что когда воин вообще не боится умереть, более того, за счастье почитает погибнуть в бою, то победить его невозможно. Если он побежит, то только навстречу врагу. Я не спорил с ним, но вспоминал старую зимнюю дачу и чтение книг о войне. Римляне, как каток, давили отчаянных зелотов и сикариев, хотя их было мало, и коммуникации их были растянуты, и воевали они вдали от дома. В античном мире фанатичные евреи были отчаянными смертниками, причем неэффективными. Теперь также бессмысленно и неэффективно погибали враги евреев. Разве наевшиеся мухоморов берсеркеры имели тактическое преимущество? Да и то, если оно не придумано летописцами. Смертник хорош только в рукопашном, и только если физически силен. Нет, боящиеся умереть воюют с умом, потому что им нужно не погибнуть, а вернуться с победой. Смертники имеют мало общего с дисциплиной, на которой основано искусство войны. Кто-то рассказывал мне, что самурайский настрой ничего хорошего не принес японцам в конце Большой войны. Они приготовились героически погибнуть и героически проиграли. А война — это огромное коммерческое предприятие с логистикой и запасами, тысячами заводов по производству вооружений, дипломатами и телевидением. Фанатики просто пытаются компенсировать техническую отсталость и слабое командное звено. Оттого смертники почти всегда молоды, а мы уже начали стареть. «Это все очень красиво», — заметил я. «Но помни, что мы с тобой одиноки, и нечего нам терять. А чем виноваты офицерские жены?» «Они вышли замуж за воинов». «А дети?» Он пропустил мой вопрос и продолжил. «Каждый должен быть на своем месте. Я буду на своем». «Не страшно?» «Не страшно. Мне все зачли. И звание тоже». «Но я знал, то все же ему страшно, потому что мы служили в другой армии, другого времени, и с тех пор два раза успела поменяться форма». «Наверное, теперь эта форма стала красивее, а чего-то все связанное с войной кажется красивым». «До первой крови, разумеется». И теперь Багиров хотел возвращения в прошлую жизнь. Армия влекла его, и он считал, что она застоялась. Солдаты сходились с крестьянками, сажали капусту, а сажать капусту было позволено лишь крестьянам да одному отставному римскому императору. Остальные императоры не могут менять свою жизнь, и солдаты не вправе менять свою жизнь. Только естественным продолжением рассуждений Багирова должно быть приказание воинам время от времени убивать кого-нибудь. «Все не так просто. Все не так просто. Помнишь нашу присягу? Я, например, помню ее наизусть. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, дисциплинированным и бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну. Я уже не гражданин этого государства, его просто нет. Нет ни советской родины, ни советского правительства. Жизнь освободила меня от этой присяги, а присягают единожды. И я благодарен жизни за то, что не надо ни убивать, ни умирать по этому поводу. Сейчас ты скажешь, что нельзя умирать за славу, а нужно за идею. Это вранье. Умирать вообще не нужно, нужно жить. Знаешь, я чувствую большую неправду, разлитую в воздухе, а где источник, мне неизвестно. Видимо, это зараза во всех нас, и что делать, непонятно. «Что делать? Понятно», — веско ответил Багиров. «Наш путь — путь воинов. Если ты не признаешься себе в этом, то только отдаляешь свой выбор». В расстегнутом вороте рубашки была видна цепочка, а на ней — смертный медальон, коричневая пластинка с чужой фамилией и номером части, в которой он никогда не служил. Медальон был чужой, даже с надписью по-английски «Airborne Troops». И зачем он таскал его с собой, я не понимал. Кажется, он махнулся с кем-то этим медальоном, подобно тому, как менялись в старину нательными крестами. Но и в этом я был не уверен. Медальон смертника. Я отогнал от себя этот образ. «А ты не пробовал сначала начать писать? Ну, там, стихи?» — спросил я не впопад. И сразу же понял, что сделал ошибку. Этого не надо было спрашивать. Это было у него больное место. И мы заговорили о женщинах. «Отношения с бывшей женой должны быть похожи на самурайский меч. Так же холодны и так же блестящи», — говорил он, затягиваясь длинной сигаретой. Тонкие ноздри Багирова ловили только что выпущенный дым. «Пижон, навсегда пижон», — подумал я, — «хотя есть у тебя своя правда. Но пока она не моя». И снова, но уже про себя, я подумал, что не стоит умирать ни для чего, ни для денег, ни для Чашина, ни для государства. Надо жить, и никто не может посоветовать, как. А потом я снова вспомнил о своей несуществующей, придуманной жене. И все же я не могу ее ни с кем делить. Спали мы недолго, Багирову нужно было куда-то, и я не спрашивал, куда. Мы вышли в жаркое летнее утро, наполненное шумом машин и грохотом отбойных молотков. Но жара уходила. Через несколько дней появились на улицах девочки в белых фарточках, несущие цветы, настал прохладный сентябрь. Однако и он подошел к концу. Я обнаглел окончательно и снова попросил недельный отпуск. Хозяин мой скривился, но промолчал. «Он боится меня», — недоумевал я. «Но почему? Другой бы давно меня выгнал. Ну да ладно, не мое это дело. Я поехал за клюквой. Это так называлось. Между Москвой и Питером, сойдя с поезда, я долго шел к клюквенным болотам. Сначала стояли ясные дни, потом парило, а затем начались дожди. Несмотря на это, торфяники курились, потому что внутренние пожары жили где-то под поверхностью. В пропитанном водой воздухе стоял не то дым, не то пар. Я со своими неблизкими знакомцами жил в палатках на краю огромного болота. Ведра и канистры наполнялись твердыми, еще розовыми, а не красными ягодами. Кто-то ходил за грибами, а я путешествовал по лесам. До далеких озер и обратно, по заброшенным дорогам к заброшенным деревням. Дождь время от времени загонял меня в пустой умирающий дом или под большое дерево. «Если вам дорога жизнь, держитесь подальше от торфяных болот», — бормотал я про себя. «Если вам дорога жизнь...» «Ни черта, откуда я знаю, что мне дорого?» В последний день моей жизни на болоте сборщики начали пить непривычно рано. У костра пели, и девушка, освещенная бликами, плясала, заводя руки за голову. Ночь сочилась дождем, водка не пьянила, а в темноте, передаваясь из рук в руки, кочевали кружки и неизвестная неожиданная еда. Товарищ мой тронул меня за рукав и позвал пить в чужую палатку. Мы легли, касаясь головой мокрого потолка. Потом к нам пришли две девушки, какая-то студентка и та, танцевавшая. Еще кто-то вполз ужом и устроился на моих ногах. Пить было неудобно, но еще неудобнее было разливать. Впрочем, все устроилось. Выпившие свое ушли, и только один, оставшись, заснул, уткнувшись носом в мокрую стенку. Девушка тоже осталась, и будто снова танцуя, завела руки за голову. Я бережно обнял ее, и мы начали изучать друг друга, как двое родных после долгой разлуки. Смолкли уже все звуки в лесу, только мерно шел дождь, журчала вода, стекая в банку с полога. Несколько раз я забывался беспокойным сном, и тогда девушка будила меня, целуя. Потом заснула она, но тут же проснулась и лишь крепче прижалась ко мне. Я баюкал ее и говорил, что мой старик был бы рад с ней познакомиться. Я рассказывал ей про старика, про то, как он кормит голубей, и с тоской понимал, что уже забыл лицо своей подруги. Светало, и надо было отправляться в неблизкий путь к железной дороге. Я напился холодного чая и, закинув рюкзак за спину, двинулся сквозь мокрые кусты. Чтобы сократить путь, я перешел реку вброд. Вода поднялась, и все — речка, болото, лужи — набухло ею, и изменилась сама топография места. Лишь кое-где земля по-прежнему курилась белесым паром. Но вот я услышал шум дизельного поезда и понял, что вышел к разъезду. Сквозь полуоткрытую дверь я увидел край комнаты и кровать моего хозяина. «Вот», — думал я, — «мой старик». Мой старик лежит, как убитый солдат. Эта ассоциация была тем более уместна, поскольку набухала новая война. К возне одинаковых, похожих, как похожи близнецы, собственно, они и были близнецами, родившимися на одних и тех же заводах грузино-абхазских и армяно-азербайджанских самоходок, добавилась такая же возня в Чечне. Я думал о Багирове и мысленно говорил с ним. «Ты совершенно прав», — думал я, рассуждая о красоте военной техники. «Я ее тоже люблю, ведь это наша судьба». Мне больше всего нравились вертолеты. Я всегда зачарованно смотрел, слишком зачарованно и удивленно для настоящего воина, на то, как они раскручивают винты, как наклоняются вперед, ложась на курс. Я представляю, как ревут турбины их двигателей, как несется под ними земля, как раскручиваются весла лопастей. Вот они несут, прижатые к бокам, свои многоствольные пулеметы. Я любил это зрелище. Хотя однажды такие же хищные птицы кружили надо мной и несколькими крестьянами, и ничего хорошего ждать от них не приходилось. Они сходились и расходились, а потом, видимо, решив, что мы слишком мелкая цель для них, ушли мимо холмов, оставив нас жить. Они созданы для убийства, и поэтому они красивы. Ничто, кроме смерти, не может зачаровать человека. Ничто, кроме смерти, не может заставить его думать о красоте. «Однако, Багиров, — говорил я ему, — кто знает рецепт борьбы со злом? Кто знает смысл войны? Покажи мне его. Убитый твой ровесник приходит ко мне во снах, и он тоже не знает этого главного смысла. Даже если ты скажешь, что смысл кроется в уличной музыке, зажатой между коробкой с ассигнациями и стеной перехода, я поверю тебе. Но ты все время говоришь о смысле боевых машин. Проходя по подземному переходу на Тверской, я снова встретил маленьких латиноамериканских человечков. Они все так же сосредоточенно трогали струны и, видимо, уже заплатили своим рэкетирам. Их дудки и скрипки мучили меня, и оттого поспешил я прочь. Кафе, наверное, как-то называлось, но для меня оно называлось «У-Гого» по имени хозяйки. В этом маленьком кафе, где рядом сидели греки, орал мне в ухо пьяный югослав. В этом маленьком кафе, которое было больше похоже на притон, я думал о том, что моя жизнь повернула совсем в другую сторону. В этом кафе я внезапно обнаружил, что спутники мои, впрочем, нет, просто прежние знакомцы, исчезли. Лишь Геворг приходил ко мне во снах, впрочем, все реже и реже. Больше никто не напоминал мне о прежней жизни. Звонить в Германию было дорого, а писать мои знакомые не привыкли. Я пил плохое и дорогое немецкое пиво под греческие песни. Мимо стойки проходили турки-гастарбайтеры, а может, это были курды. Я не мог их отличить, несмотря на то, что подружился с несколькими турками и ходил даже к ним в квартал, чего делать не следовало. Один турок хотел мне подарить пистолет, потом решил продать, а потом внезапно отошел в сторону и пропал навсегда. Это были крепкие ребята, внешне похожие на крестьян с юга, но только это были не беженцы, а твердо стоящие на ногах рабочие. Я жил не по чину, как сказал мне один человек в далекой от меня теперь Южной Республике. И вовсе не нужно мне было сидеть в этом кафе и смотреть, как мелкие русские мафиози приходят и уходят, бренча россыпями немецких марок в карманах. Впрочем, русских было здесь предостаточно. Торговцев, челноков, просто нищих. Видел я и крупных мафиози. Но, конечно, не в таких кабаках, не в иных местах, уже совсем притонах. Например, в фальшивом китайском ресторанчике «Гонконг», что стоял на углу моей улицы, где китайцев изображают одинаково плохо говорящие на всех языках мира вьетнамцы. Не на вокзалах Deutsche Bahn, откуда электрички стартуют, сразу набирая скорость и несутся потом мимо зеленых зимних полей. Новые русские сидели за столиками дорогих ресторанов через границу в Лозанне и Баден-Бадене, но нужно мне было видеть и их, сжать их душистые мягкие руки и курить с ними бесчисленные сигареты. Поэтому гардероб мой обновлялся, ведь встречали меня и провожали по одежке. Зимы не было. Снег я видел только у стены старого замка, куда приехал на одну встречу. В замке было холодно, как в морозильнике. Когда я вышел оттуда, то долго согревался на зимнем солнышке. Напарник мой сидел в машине, как нахохлившаяся злобная птица в своем гнезде. Человек, который был нам нужен, запаздывал, сохранив привычки нашего с ним отечества. И наша нужда в нем, и наше здесь существование казались мне ненастоящими, как кучка грязного снега у стены. Однако за это общение мне платили деньги, и для получения этих денег приходилось сидеть вовсе не в кафе, а в крохотной конторе, где кроме меня работала лишь одна молчаливая женщина из переселенцев. По факсу я получал указания от Иткина, иногда отправлял ему отчеты, без которых он, по моему мнению, мог вполне обойтись. Я отвечал на факсы, идущие из Москвы, и отправлял свои, дескать, все нормально, трубы отправлены, столько-то метров таких и столько-то метров таких. Я возил бумаги, передавал загадочные пакеты, встречал и провожал незнакомых людей. Вновь я на немецкой земле. Все шло понятным образом, только теперь вместо «Пильштатион» и «Кампфауфгабе» в моих текстах были «Цаклюнгсфайш» и «Дерукцалюнг». Сноска. «Пильштатион» и «Кампфауфгабе» — пеленгаторная станция и боевая задача. А также «Цаклюнгсфайш» и «Дерукцалюнг» — платежеспособность и возврат денег, немецкий. Я думал о женщине, которую искал столько времени, и понимал, что сознательно отдаляю момент встречи с ней. Она стала для меня символом настоящей жизни, а встреча с ней — целью. Вот, — думал я, — цель будет достигнута, и меня нагонит несчастье. Ведь, придумывая человека, начинаешь ждать от него большего, чем он может тебе дать. Да я и сам не знал, чего я хочу от этой женщины. Еще я думал о старике, и что-то давило мне на сердце. Мой отец уже никогда не станет таким стариком, а именно таким, наверное, был бы, если б состарился. И одинокий ходил бы по пустой квартире, а я был бы далеко. Вновь крутился в моей голове старый фильм, и полковник говорил мне: «Какой ты солдат, ты просто мальчик, мальчик, которого послали убивать». Я был мальчиком без отца, и не было у меня никого. Я выпал из строя и отстал от колонны. Время от времени я набирал длинный номер, который давно выучил, чтобы услышать ее голос, записанный на пленку автоответчика. «К сожалению, простите, извините, очень сожалею, перезвоните позднее, оставьте свой номер телефона, спасибо». Я уже знал наизусть не только эти записанные на мертвую пленку фразы, но и интонацию, посторонние звуки и шумы, которые случайно попали на пленку. Я жил в пригороде большого города, в центре которого жила она. Наша встреча должна состояться, и я в это верил. Но, несмотря на веру и ожидания, я не решался прямо приехать к ней домой или уж, по крайней мере, звонить каждые полчаса. И вот я шел в маленькое кафе и слушал греческие песни. Потом меня послали в Венгрию, так что снились мне венгерки с бородами и ружьем. Венгрия мне сразу понравилась тем, что я знал, что венгерский мне не выучить никогда. Это было своего рода освобождение. Но в Будапеште можно было притвориться немцем. Немцев там любили. Правда, говорили, что в Праге лучше. В Праге наверняка все лучше. Там говорили «лучше инвестиционный климат». Были тут какие-то американцы, компания друзей, которая точь-в-точь, как хемингуэевские персонажи по Парижу, бродила между Буддой и Пештом. На Хемингуэя они не намекали, говорили открытым текстом. «Американцы в чужой стране. Я в чужой стране. Мы победили тебя, Иван, в Третьей мировой холодной войне. Да, вы победили нас. Ты потерянное поколение. Мы потерянное поколение. Первое потерянное поколение после 1918 года. Алкоголь и секс без любви. Любовь без секса. Все это прокручивалось в наших диалогах. Тогда, в начале 20-х, было интересно путешествовать в железнодорожном вагоне. Границы изогнулись, оболочки стран треснули, как картофелины в мундире после долгой варки. В начале 90-х произошло то же самое. Холодная война действительно была проиграна Востоком, вернее, русскими. И то, что должно было стать полем боя, старательно открещивалось от прошлого. То есть вина отодвигалась на Восток вместе с границей визового режима. Вагоны были набиты странными разноцветными людьми. В дороге было пить хорошо. Я много ездил и пил перед каждой границей, чтобы не нервничать. Кстати, совершенно не было понятно, где нужны были визы, а где нет. Пьяный человек часто начинает обнаруживать пронзительно высокий смысл в совершенно обычных и банальных вещах. Механизм этого открытия чрезвычайно прост, но результат всегда расстраивает. Я перемещался по Восточной Европе, сначала справа налево, а потом сверху вниз, а затем снизу вверх. Все было непросто. Как-то я ехал по очередным делам. Снизу, если смотреть не из окна, а на карту, набухало военное напряжение. В газетах началось то, что называется информационная война. Дикторы начали ругаться, то есть не ругаться, а топорщиться. Напоминало это ситуацию в комнате, где драка еще не началась, но слово «козел» уже произнесено. Рядом со мной ехал татуированный матрос-украинец. Оставляя различимый узор папиллярных линий на стекле, он рассуждал о неотличимости венгерского пейзажа от украинского. Те же поля, но рассуждал в простых интернациональных выражениях. Дело было в том, что украинские коммерсанты загнали речные кораблики в Дунай и возили народ по всей реке. Потом, когда на юге рухнут мосты через Дунай, эти кораблики окажутся запертыми внутри речной воды. Жители берегов серьезно опасались возникновения плавучего гуляй-поля, поскольку матросы были вполне революционны и достаточно оголодали, чтобы с гиканьем и свистом носиться по реке. По-моему, потом прибрежные жители выдали матросам денег и отправили по домам. Впрочем, эта история и так слишком поэтична. Я снова возвращался в Будапешт и обнаруживал, что в нашей компании, которую по инерции я называл «американской», произошли очередные изменения. Кто-то уехал, а та задорная француженка родила и пропала. В компании было довольно много, почти избыточно много персонажей. В том-то и дело, что всякий человек средних лет узнает в новых компаниях своих друзей юности. Все повторяется. Винни-Пух, Пиглет, Кролик, Крошка-Ру, Кенга, Тигра. Все они описывают любую компанию. И роли, разыгранные нашими друзьями, повторяются. Успешный циник, несчастный возлюбленный, хулиган, изгой, недотрога. Такое впечатление, что люди ходят со значками на груди. Экономический консультант, журналист, гомосексуалист, преподаватель, две сотрудницы посольства. До конца было непонятно, работают они на ЦРУ или нет. Граждане, как ни крути, герои романа, победившие в предпоследней войне Америки. Они были виртуальными солдатами армии-победительницы. Родившиеся в 60-х, они были ровесниками тех, кто окончил советские институты в загадочное время, именовавшееся «перестройкой». Они навечно привязаны к этому времени сентиментальной нитью, хуже, чем наручниками. А нет ничего крепче ностальгической привязанности к чему-нибудь у стареющих мужчин, особенно у тех, кто полностью успел сформироваться при советской власти, а потом увидел иной мир, мир без аннексий и контрибуций. Предыдущий мир был общим для многих, а теперь распался на множество персональных. Это предмет рефлексии и будапештских американцев. Центральная Европа – одно из самых удобных мест Старого Света. Недаром оттуда пошли трансильванские кровососы. Для Венгрии дело усугублялось двумя десятками падежей и хитрой жизнью глагольных приставок. Следующим поколениям уже надо объяснять, что случилось в 1956 году, не говоря уж об иных подробностях истории. Две девушки из посольства были удивительно подкованы в давней-недавней истории, но остальным, будто искупая дипломатическое знание, было наплевать. Это нынче один из двух застойных Волан-де-Мортов вылез наружу. И всем доступны справки генштаба об операции «Вихрь», о 700 убитых. 50 пропало без вести. Венгры постарше говорили о 2500 погибших и 200 тысячах покинувших Венгрию. А девушке, которая пила с нами и раз в неделю снималась в порно, было наплевать на убитых в 45-м и 56-м. Это для нее были даты, будто лишенные столетий. Что там было в 45-м году? Спаситель уже распят, но кто правит в Риме, ты уже не помнишь. Эта история уже превратилась в миф. Реальность равно далека от победителей, превращающих ее в маскульт, и от побежденных, что огрызаются, припертые к стенке. Ну а тогда, живя в Будапеште, не объясняя никому ничего, я для развлечения ездил вдоль Дуная, как незадолго до этого вдоль Рейна, на трамвае. Трамвайчик Хеф катился в полях, засеянных не то пшеницей, не то гладиолусами. Торчали повсюду из земли какие-то розовые палки. Эти розовые палки качались на ветру, а рядом с ними грелись на солнце подсолнечники. Публика менялась, и можно было разглядывать то маленькие поселки, то безбилетную девушку, очень худенькую и очень симпатичную, в розовых носках и мужских высоких ботинках, с тонкой золотой цепочкой на загорелой шее. И вот уже сидел вместо нее толстый пожилой крестьянин с вислыми печальными усами, будто намоченными в вине. Однажды на путях застрял старый трабант. Тогда в Венгрии было обилие трабантов, тех самых трабантов, что были мечтой социалистического немца. Теперь они были брошены при бегстве этих немцев через венгерскую границу. В последние месяцы, перед падением стены, венгры открыли границу одновременно с запада и с севера. И вот эти трабанты и вартбурги остались в венгерской земле как память о дружбе внутри социалистического лагеря. Я знал в Пеште одного старика. Каждый день он ходил куда-то, пешком пересекая весь город. На ходу он грозил Имре Надю, печально стоящему у Бутафорского мостика рядом с парламентом. В доме этого старика я обнаружил единственную книгу на русском языке. Вообще, единственную книгу на русском языке, что я прочитал за все время жизни в Венгрии. Она воскресила во мне мертвый язык недавнего времени. Дело в том, что во всей Восточной Европе был свой партийный язык. Тут, например, было название «Поколение ясных ветров». Кажется, в Буде была даже такая скульптура. И такие выражения, хоть и были в разных странах, все равно были свои, чуть отличающиеся. Эти ясные ветры были поколением тех, кому в 1945 году было 20 лет. Книжка про ветры на полке между Петефи и инженерным словарем, она была советская, по-настоящему советская, конца 80-х годов, написанная корреспондентами «Правды», с советским несмываемым стилем. «Мы сидим в кабинете председателя Центрального статистического управления Венгрии Веры Нитрой. Глаза нашей собеседницы смотрят молодо и лукаво. Наверное, я был последним человеком, кто все это читал. Сам старик дышал на ладан. И я записывал это, будто свидетель. Венгры рассказывали о своей истории причудливо, будто играли по правилам, тут же придуманным на веранде будапештского кафе. Игра заключалась в том, чтобы мешать правду с ложью в рассказах. Так все истории венгров, рассказанные мне, были похожи на диалог. «Морозы! Нате вам, розы!» А слово «возьмите» будто красноармейские шапки на Арбате, ждущие иностранного туриста. Пространство города и страны есть, но оно придумано, и отличить выдумку от подлинной истории невозможно. Будапешт оказывается не реальным городом, а чем-то вроде Праги-Майринка, пучком мифов в вазочке. Главный адресат этого букета — рефлектирующий интеллигент, которому в момент падения Берлинской стены было чуть за 20, а сейчас ближе к 40. Это история о ностальгии. Прежде я тратил текучие деньги иностранных фондов в Костроме. Я часто ездил в Кострому, где теплилась моя человечья жизнь. Вот снова я хожу по музею, где висит автопортрет Татлина 12-го года и Айвазовский, где Никола Можайский делает ротфронт деревянной резной рукой, где Маковский Левитан Коровин, кустодия Фрерих Васнецов Нестеров Бенуа Багаевский, но интереснее всего честные, незнаменитые живописцы позапрошлого века с их губастыми да щекастыми дворянами, чьи мордатые дети тут же на стене. Эти художники навсегда спрятались за псевдонимом «Неизвестный художник». Вот они-то мне и были любы. И, пробираясь по улицам, я вспоминал их. За все платила компания, во всех смыслах этого слова. А компания наша была похожа на туристическую группу из одного известного рассказа. И я был одним из героев и искал облако, озеро, башню, только меня еще не били. Это был мир корпоративной культуры, в которую только воткнулись саженцем и первым делом перед заседанием в стол втыкали флажки и вешали на форточку вымпел со знаком фирмы. Тогда слово «аналитик» стало заклинанием. Модно было называться аналитиком, как в старину модно было писать на визитных карточках «кандидат наук». Я учил на этих совещаниях язык и налоговое право. Всяко разные экономические дисциплины, так как меня хорошо научили, как незаметно заниматься производными в мутном течении экономических лекций. Теперь предметы поменялись местами. В какой-то момент стройное течение моих мыслей прервалось, потому что в обсуждение разваливающегося завода вступил другой немец. То, что я скажу, будет выглядеть жестоко. Что ты понимаешь в жестокости, дурачок? Что ты понимаешь в банкротстве? Мы все так живем. Это была чудесная берновская игра в доктора, которая не кончалась, пока были чужие деньги. Если кто не помнит, так у Эрика Берна была знаменитая модель игры доктора и пациента, в которой доктор делает вид, что лечит, а пациент делает вид, что лечится. Доктор получает за каждый визит и совсем не хочет, чтобы этот источник иссяк, оттого он, понимая, что вылечить больного нельзя, тот обречен или, наоборот, болезнь его мнимая, все-таки продолжает встречи. Да и больной не хочет прекратить лечение. Это для него самооправдание. И все-таки я борюсь. Индульгенция от придирок домашних и прочее, и прочее. Прекратить это может только внешняя сила. Ну или то, что больной все-таки сдохнет. Вот сюжет коммуникативного консультирования. Однако, пока я так рассуждал, пришел еще один немец. Херр Шиманский, как его звали Херше. Теперь эта химическая вода куда-то подевалась с прилавков, а тогда была в фаворе. Шиманский был похож на упитанного варана. Голова у него поросла серым пухом, а на шее обозначилось нечто похожее на зоб. Глазки его были маленькие, прикрытые складками. И вновь заговорили о настрое на клиента, о том, что консультант является сервисной службой. В один из приездов мы пошли после занятий в ресторан «Славянский». Там коротко стриженная, почти лысая певица, громкая музыка, и было почти пусто. Плясали в славянском ресторане одинокие женщины. Ножки в сапожках, одна из них, наиболее страстная, оттягивает толстый воротник вязаного платья, взмахивает руками, бросает их за голову. Она похожа на сумасшедшую девушку, с которой я спал когда-то. Пляски и взгляды этих женщин похоже на песню, при которой плачут все ресторанные русские бабы. «Танцевать не целовать? Пригласите, пригласите даму танцевать!» Толстый экономический консультант, блестя очками, медленно качался в танце с местной библиотекаршей. Это было жутко давно. О времени можно судить и потому, что в ресторане украинская женщина-консультант, которой я рассказывал историю про сырого подструкуватого ослика Иая, который стоял сам саменьки, як и палец, в отместку поведала мне о том, что по новой украинской грамматике в язык давно вернулась твердая «г», уничтоженная было москалями. Давно уже Украина живет с твердым «г», то есть, по правде, это, конечно, прорывные «г». И, сидя в будапештском кафе, я с удивлением видел, что люди одинаковы. И тот костромской ресторан повторяет ощущение московского. И кафе в Кёльне равно будапештскому. Ностальгия — тоска не по дому, а тоска по себе самому.